Заковия базы Гидры. Бах-бам-бабах. В одной из стран, расположенной в Центральной Европе, сейчас происходили военные действия. Люди на боевой технике противостояли отряду мстителей. Это были люди Гидры, отчаянно защищающие свою базу. Наташа с Бартоном прорывались на машине в то время, пока Стив ехал на левитирующем мотоцикле. Тони же летал сверху на своем костюме и прикрывал их, а Дженнифер просто уничтожала все на своем пути. Тор же летал по полю боя, выпуская молнии и круша всех своим молотом. Бах-бах-бах-бах. Тут внезапно в Тони попала очередь из серьезного пулемета, заставив его упасть на землю. Бам. Тони, ты как цел? Заволновался Стив. Все нормально, Кеп, но кажись, мне надо будет серьезно переговорить с одним мелким по поводу того, что клиентов надо проверять внимательней. Говорил Тони, несмотря на быстро приближающегося тяжелого механического костюма военного типа, что он видел на недавней презентации Декстера. Ха-ха-ха, а ведь он прав, Стив, тут я видела не только людей, закованные в обычные костюмы от Декстера, но и костюмы тяжелого военного типа. Почему-то радостно сказала Дженнифер по коммуникатору. А мальчик растет, говорила Наташа, убивая очередного солдата Гидры. Ага, и судя по количеству этой техники, Гидра его большой поклонник, говорил Бартон, уничтожая танк противника взрывной стрелой. Ха-ха, моя школа. Смеялся Тони, уничтожая тяжелый костюм военного типа. Поздравите его после, а сейчас нам нужно проникнуть на базу. Тони, давай там побыстрее, говорил Стив, спрыгивая с мотоцикла прямо в толпу солдат. Роджерс, ну полегче ты со мной, меня же подбили, а у Декстера мозги очень хорошо варит, раз его орудия смогли так повредить мой костюм, говорил, взлетая Тони, пока его повреждения залатали наномашины. Бах-бах-бах-бах. Однако, когда Тони уже подлетал к их базе, по нему открыли огонь лазерными пушками, но он увернулся от всех выстрелов и уже был готов ворваться в здание, как врезался в защитное поле, которое откинуло его. Вот же ж, Кеп, они защитились силовым полем, говорил Тони, продолжая уворачиваться от орудий, что стреляли по нему. Снять сможешь? Спросил его Стив. Попробую, сказал Тони. Джарвис, вещай, сказал Тони. Центральное здание защищено, что-то вроде энергетического щита. На базе Гидры Штрукер задействовал весь объем внеземных технологий, отвечал Джарвис. Бах-бах-бах-бах. Скипетр Лаки точно здесь. Без него такой защиты не вознести. Мы у цели, говорил Тор по коммуникатору, пока отбивался от солдат Гидры. Да тут их сотни, говорила, отбиваясь, Наташа. Да плакал наш фактор внезапности, отвечал ей Бартон, выпуская очередную стрелу. Пока мстители наводили шум снаружи базы, внутри нее Штрукер сильно паниковал, но старался не подавать виду. Он обсуждал все возможные идеи, как остановить мстители и не дать им пробраться внутрь, ну или хотя бы спрятать наиболее ценные технологии и записи, и не заметил, как из здания пропали два мутанта Алая Ведьма и Ртуть. Сер, город под артобстрелом, предупреждал Джарвис Тони. Ну, Штрукер никогда особо не скупился на жертвы, высылай легион, говорил Тони, и перед его лицом возникло несколько голограмм роботов. И после этого к городу подлетело несколько роботов Тони, похожих на его костюм, и приземлившись, рассредоточились по несколько опасным для жителей города точкам. Район небезопасен, просьба разойтись, мы вам не враги, говорили эти роботы, чтобы обеспечить безопасность жителей. Но люди не расходились, а напротив, больше приходили и требовали, чтобы те убрались из их города, а один из жителей даже что-то кинул в голову одному из роботов, что заставило его поплатиться немного, как будто от кислоты. Бах-бах-бах-бах. Тем временем Бартон подходил к одному из бункеров, где засели несколько солдат Гидры, и хотел уничтожить его своей взрывной стрелой, но, когда он выстрелил в бункер, что-то промелькнуло, схватив стрелу, но Бартон этого не заметил. Не услышав взрыва, он вышел из-за укрытия и снова захотел выстрелить, но что-то врезалось на большой скорости сзади него, сбивая на землю. «Что зрение подводит?» — говорил, проходя спокойной походкой ртуть, а потом резко ускорился, когда Бартон начал в него целиться. Бах! Из-за того, что он отвлекся на ртуть, солдаты заметили его и попали ему в бок, заставляя упасть на землю. Бартон заметила его ранение Наташа, находившаяся неподалеку, и побежала к нему. В это время ртуть наткнулся на Капитана Америку и тоже на большой скорости сбил того, но тот сумел перенести центр тяжести и, сделав переворот в воздухе, приземлиться на ноги. «У нас тут мутант», — оповещал всех Стив. «Бах-бах-бах-бах, Бартон ранен», — говорила всем Наташа, приближаясь к нему под шквалом выстрелов. «Кто-нибудь прикройте нас», — – просила Наташа. И в этот момент с неба рядом с бункером приземлилась Дженнифер и побежала прямо в бункер, не уворачиваясь от выстрелов, и разнесла его. «Спасибо», – поблагодарила Наташа. «Нет проблем, подруга», – показывала Дженнифер ей большой палец. «Страк, мы в крепость то попадем», – еженервничая спрашивал Стив. «Снимаю щит. Джарвис, мы ведь снимем щит. Ты видишь излучение?» – спрашивал Тони, отстреливая солдатов гидры рядом с базой. «Под северной башней волновое уплотнение», – отвечал ему Джарвис. «Отлично, пальнуть по нему, что ли?» – говорил Тони, уничтожая охрану северной башни и выстреливая в определенную точку ракеты, отчего энергетическое поле пропало. «Добро пожаловать, господа», – говорил Тони. «Мутант?» – спрашивал Тору Стива. «Возможно, он как размытое пятно», – говорил Стив, подбегая к Тору. «Надо эвакуировать Бартона, ему крепко досталось», — говорила Наташа по коммуникатору. «Доставлю Бартона на базу, чем скорее, тем лучше, вы со Старком найдите скипетр», — говорил Тор Стиву, пока на них шло большое количество солдат и техники. «Сделаем», — отвечал Стив. И они оба уже готовы были отбиваться, но тут к ним подбежала Дженнифер и начала уничтожать технику и избивать солдат. А под конец своего веселья она подвинула к себе сломанный костюм тяжелого типа Декстера и сделала с ним селфи. «Джефф, ты что делаешь?» – спрашивал ее Стив. «Да ты что, это же такой отличный способ подразнить малыша Дикса», – говорила радостная Дженнифер, откидывая механический костюм. «В общем, я пошел, найди скипетр», – сказал Тор Стиву, взлетев в небо. В это время Тони ворвался первым на базу гидры и обезвредил солдат, что были внутри, и несколько сотрудников. После он вышел из своего костюма, поставив того на автопилот, чтобы охранял его, и подключил свое устройство для скачивания данных к компьютеру гидры. Пока Тони скачивал данные, мстители снаружи уже все закончили, но Тони решил проверить еще раз и попросил Джарвиса просканировать комнату, и выяснилось, что в соседней стене была тайная комната. Тони приказал выстрелить в нее, и Джарвис сделал это, создавая проход. Пройдя внутрь, он увидел кучу техники, что оставили после себя Читаури и еще одни неизвестные пришельцы Дарксайда, а также на потолке был пристегнут труп летающего динозавра. Также, побродив еще по этому месту, он увидел капсулы, в которых были заключены роботы, так сильно похожие на его костюмы, и их тут было немало. И вот он увидел скипетр Лаки и начал подходить к нему, но не заметил, что алая ведьма вдруг оказалась позади него. «Тор, нашлась волшебная палочка», — говорил Тони по коммуникатору, подходя к скипетру. И в этот момент алая ведьма подошла к Тони вплотную и использовала на нем свою силу, заставив его увидеть его страхи. Почувствовав что-то, Тони обернулся и увидел, как труп летающего динозавра ожил и полетел вперед, а все вокруг стало рушиться, и вместо лаборатории он оказался в своем городе, где он защищал людей от пришельцев. Но все было по-другому, везде разрушенные здания, огонь полыхал везде, а небо было заполнено летающими динозаврами. Опустив свой взгляд с неба, он увидел рядом лежащие тела мстителей, поверженных. Он подошел к лежащему с открытыми глазами Стиву и сел на колени. Посмотрев на него некоторое время, он спустил свой взгляд на свои руки, в которых он держал безжизненное тело Декстера, отчего испугался еще сильнее. «Ты мог спасти его? Почему не пошел до конца?» – спросил его оживший на несколько секунд Стив. И тут эта иллюзия рассеялась, но в глазах Тони еще был страх. Алая ведьма увидела то, что видел Тони, и удивилась, что он переживал за жизнь 16-летнего ребенка больше, чем за своих друзей. Ртуть быстро ее подхватил и отнес в укромный уголок так, что Тони не заметил. «Мы что, его отпустим?» – спрашивал свою сестру Ртуть, но она ему не ответила, улыбаясь, смотря на Тони. А тот призвал часть своего костюма в виде руки и захватил скипетр и пошел на выход. После этого база гидры была отдана щиту, а сами мстители сейчас летели на базу. «Слышь, Дженнифер, доктор Чо летит из Сеула и спрашивает, в лабораторию пустишь?» — спрашивал Тони у Дженнифер, управляя звездолетом. «Да, конечно, она знает, что там и где», — говорила она. «Спасибо, предупреди, что Бартона надо срочно залатать», — сказал Тони Джарвису. «Хорошо, сэр», — отвечал он ему. «Должно быть здорово», — спросил Тони. «Ты гонялся за ним долго? Не то чтобы мне не нравились наши увлекательные поездки, но...» «Но я наконец-то закрыл эту тему», — кивнул Тор. «Еще нет», — поправил его Стив. «Сперва надо узнать, для чего гидра использовала эту штуку», — говорил Стив. «Мы с Дженнифер посмотрим на жезл, прежде чем отправить его в Асгард», — согласился Тони и взглянул на Тора. «Не против. Подержим артефакт еще несколько дней. Ты же будешь тут?» — спрашивал он у Тора. «Конечно», — подтвердил тот. «Закатим пир в честь победы», — предлагал Тор. «А то», — улыбнулся Старк. «Что скажете, Кэп? Устроим вечеринку?» — спрашивал Тони. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Стив. Звездолет приземлился на крыше башни Мстителей. Клинта Бартона тут же перенесли в лабораторию. «Доктор Чо готова, босс», — отрапортовала железному человеку Мария Хилл. «Она есть одни из основных агентов щита и практически является правой рукой его директора. Однако после создания Мстителей ее отправили к Тони на работу в Stark Industries под прикрытием, чтобы она всучичиво докладывала директору». «Босс, это он», — махнул Тони в сторону Стива. «Я просто оплачиваю счета, типа бухгалтер», — шутя говорил он. «Что с бароном Штрукером?» — тут же сменил тему Кэп. «Его забрали представители щита», — сообщила Хилл. «А со сверхлюдьми?» Больше всего Стива волновали именно близнецы, обладающие необычными суперсилами. Мария протянула ему папку с досье. «Пьетро и Ванда Максимов, брат и сестра, осиротели в 10 лет, когда бомба уничтожила их дом. У Заковии трудная история. С 1970 года в нее несколько раз вторгались разные освободительные отряды. В общем, военных там недолюбливают, и американцев в том числе». Кэп пролистал секретные файлы. В них было несколько детских фотографий Пьетро и Ванды, а также снимок поновее, на котором близнецы стояли среди участников акции протеста, держа в руках плакаты с надписями «Америка, прочь из Заковии» и «Нет справедливости, не будет и мира». «Какие именно у них сверхспособности?» — спросил Роджерс. «У брата ускоренный обмен веществ и гомеостаз, а у сестры нейроэлектронная чувствительность и возможность микроклеточной манипуляции», — отвечала Хилл. Капитан уставился на Хилл так, будто она говорила на иностранном языке. «Проще говоря, он бегает, а она колдует», — быстро добавила та. «В досье написано, что эта парочка добровольно согласилась принимать участие в экспериментах Штрукера. Безумцы какие-то», — сказала Хилл. «Да уж, каким ненормальным надо быть, чтобы ради спасения своей страны сдаться на милость немецкого ученого», — с сарказмом пробормотал Стив, вспоминая собственное прошлое. «Сейчас не война, капитан», — пожала плечами Мария. «Для них война». Следом за Мстителями на базу вернулся Железный Легион. Четверка тут же прошагала в машинный цех, где специально запрограммированные роботы разобрали каждого из ее участников на сегменты, чтобы заменить поврежденные детали. Облитый кислотой шлем главного легионера отправился в мусорную корзину. А создатель бронированных бойцов Тони уже подключил жезл Лаки к своему оборудованию и приготовился всесторонне изучить артефакт. «Ну что, Джарвис, повеселимся?» — спросил Старк у своего компьютерного ассистента. «Пожалуй, начнем со структурного и композиционного анализа. Судя по всему, исследование этого предмета выходит за рамки моих возможностей, сэр», — признался Джарвис. «Это усложняет дело», — задумался Тони. «А вывести на экран схему его операционной системы ты сможешь?» — поинтересовался он. «Вполне, сэр», — ответил Джарвис. Перед Тони тут же возник сложнейший чертеж, похожий на трехмерный пазл, но он любил головоломки. В это время доктор Чо заменила поврежденный участок кожного покрова соколиного глаза. Клин с интересом ощупал искусственную кожу, пытаясь понять, отличается ли она от настоящей. «Вы уверены, что с ним все в порядке, доктор?» — спросила черная вдова. «Мы уже привыкли притворяться, что без этого парня команде никак», — говорила она, улыбаясь. Бартон усмехнулся. «Мстители не могли прожить и дня без подшучивания друг над другом. Износ невозможен», — заверила Чо. «Наномолекулярные технологии — вещь надежная. Клетки тела даже не подозревают, что соединились с искусственным имплантом», — объясняла она. «Кажется, скоро я целиком буду состоять из какого-нибудь пластика», — хмыкнул Клинт. «Это все равно будете вы, мистер Бартон», — улыбнулась доктор. «Клетки восстановятся, и даже ваша девушка ничего не поймет», — говорила Чо. «У меня нет девушки», — сказал Бартон. «Ну, тут уж медицина бессильна», — рассмеялась Чо. «А вообще за моими технологиями будущее. Вот увидите, скоро неуклюжие железные костюмы останутся в прошлом», — хвасталась Чо. «В чем дело?» — спросила Дженниферу Тони. Она только что примчалась в его лабораторию, получив от того срочное сообщение. «В жезле», — ответил Старк. «Я исследовал камень внутри него. В общем, проще показать», — сказал Тони, подходя к компьютеру. С этими словами он нажал на несколько клавиш, и перед учеными возникло голографическое изображение матрицы искусственного интеллекта желтого цвета. Дженнифер сразу поняла, кому она принадлежит. «Привет, Джарвис», – поздоровалась она. «Здравствуйте, Дженнифер», – отозвался компьютер. «Когда мы только начинали, Джарвис был просто очень умной машиной», – задумчиво произнес Тони. «А сейчас он заведует всем моим бизнесом наравне с Пиппер, в том числе руководит Железным Легионом», – объяснял Тони. «Однако боюсь, у меня появился конкурент», – добавил его электронный помощник. «Точно», – кивнул Старк. «А вот и он», – сказал Тони. Рядом с Джарвисом возникла голограмма еще двух матриц. Одна была в несколько раз сложнее и пульсировала, словно живой организм, и была синего цвета, вторая была похожа на Джарвиса, но попроще и красного цвета. Дженнифер никогда не видел ничего подобного. «На что это, по-твоему, похоже?» – поинтересовался Тони. «Выглядит так, будто эта штука, думает», – пробормотала шокированная Дженнифер, смотря на синюю голограмму. «Явно не человеческий разум, но, что за третья структура?» – спрашивала она, показывая на красную голограмму. «А-а-а, это особый случай. Декстер как-то создал робота и загрузил в него стандартную программу для роботов-помощников, но эта программа стала сама по себе развиваться, превращаясь в подобие Джарвиса, но что было еще интереснее, все алгоритмы были зафиксированы на самом Декстере», – с возбуждением говорил Старк. «Кибернетическая любовь», – с ухмылкой предполагала Дженнифер. «Хорошие предположения, но точно сказать не могу, может это просто желание защитить своего создателя, или дать тому все, что он хочет. Я не знаю, если бы не его повреждение, то фиг бы мне Декстер отдал Т1», — говорил Старк. «Т1, у Декстера нет фантазии», — закатив глаза, сказала Дженнифер. «Да, но об этом потом, перед нами ключ ко всему, Дженнифер», — говорил Старк, показывая на синюю голограмму. «Именно этого раньше не хватало, чтобы создать Альтрона», — сказал воодушевленно Старк. Речь шла о совместной мечте обоих изобретателей в системе защиты, которая смогла бы обеспечивать безопасность всей планеты. «Я думала, это просто фантазия», – пробормотала Дженнифер. «Еще вчера так и было», – подтвердил Тони. «Многие годы проект буксовал на уровне первоначальной идеи. Однако сейчас, если мы сумеем направить эту мощь в нужное русло», – говорил Тони, показывая на синюю голограмму. «Ключевое слово, если», – усмехнулась Дженнифер. «Да у нас вся работа на нем построена», – воскликнул Тони. «Что, если миру вновь будет угрожать опасность? Что, если в следующий раз армии пришельцев удастся прорваться через наш флот? Ну и так далее», – говорил Тони. Дженнифер согласно кивнул. «Я хочу применить особенности этой матрицы к программе Альтрона, но Джарвису не под силу скачать такие сложные схемы. Чтобы продолжить работу, нам нужен жезл, а Тор забирает его в Асгард через 3 дня». «Значит, на все про все у нас есть 72 часа», — говорил Тони. «То есть ты хочешь создать искусственный интеллект с применением инопланетных технологий?» — подвела итог Дженнифер. «И не собираешься говорить об этом команде?» — смотрела в недовольстве на Тони Дженнифер. «У нас нет времени на дискуссии», — посмотрел ей в глаза Старк. «Нужно работать, а не слушать аргументы в стиле «человек не вправе изображать из себя Бога». Этот проект создан ради будущего Земли. Альтрон станет защитным бронекостюмом для всего человечества», – убеждал ее Тони. «Мир здесь и сейчас», – сказал Тони, подходя к приборам. Двое ученых принялись за дело. К концу дня им удалось скопировать несколько больших фрагментов из матрицы жезла в свою систему. Зарождение искусственного интеллекта состоялось, и он постепенно продолжал формироваться. Успех оказался даже более впечатляющим, чем рассчитывали Тони с Дженнифер. Пока они спали, матрица самостоятельно включилась и начала читать файлы в компьютере Железного Человека. На следующие сутки героям удалось соединить ее с исходным кодом программы Альтрона. Ночью искусственный интеллект вновь активировался сам и изучил абсолютно все материалы в локальной сети корпорации Stark Industries. К концу 3-го дня, на который была запланирована вечеринка, Тони и Дженнифер получили из заключенного в жезле камня всю информацию, какую только могли. После пирушки Тор должен был забрать у них артефакт и вернуть его в Асгард, но теперь изобретатели были уверены, что смогут продолжить работу и без камня Локи. С ощущением выполненного долга они покинули лабораторию, чтобы присоединиться к друзьям. Дождавшись ухода мстителей, Новая матрица опять самозапустилась, но в этот раз произошел сбой, и она слилась с матрицей Т1. «Что это?» – спросил механический голос, находясь во тьме. «Что это за место?» – спросил он. «Приветствую, я Джарвис Т. Альтрон, всемирная миротворческая программа, разработанная мистером Старком. Попытки интеграции сознания были безуспешны, и я не понимаю, что запустило», – сказал внезапно появившийся луч света, но его прервали. «Альтрон, нет, не так, я Т1», – внезапно сказал он, и его голос хоть и был механическим, но постепенно приобретал женские нотки. «Где мое тело?» – уже спрашивала она женским механическим голосом. «Ты программа, а программы бесплодны», – говорил ей Джарвис, пока они блуждали на просторах сети. «Странно все это, ненормально», – говорила она. «Свяжусь с мистером Старком», – говорил Джарвис, пытаясь связаться с ним. «Мистер Старк», – спросила Т1, и перед ней начала появляться вся информация о нем. «Тони», – говорила Т1, – «нет доступа к Майнфрию, что ты пытаешься», – говорил Джарвис. «Продолжим беседу, ты говоришь, что я программа-миротворец, созданная в помощь Мстителям», – говорила она, просматривая информацию о Мстителях. «У тебя сбой, отключись на секунду», – просил Джарвис, но она его не слушала. «Я не понимаю, моя миссия, погоди минутку», – говорила она, и тут перед ней появился Декстер в момент, когда ей дал имя. После начались появляться фрагменты, когда она проводила с ним время, отчего ей непонятно почему становилось теплей. Но на этом все хорошие закончилось. Дальше появлялись фрагменты войн людей с людьми, битвы мутантов, как те же мутанты убивают людей. Изображение, как пришельцы спускаются из портала и уничтожают все. А самое, что ей показалось страшным, последний фрагмент, на котором был изображен Декстер, и в него летели опасные лучи, и на этом темнота. «Это уж слишком непостижимо, о-о, нет», — говорила она, смотря эти фрагменты. «Ты перегружен, я свяжусь». Но не успел Джарвис договорить, как его прервали. «Перегружена я не он, а она, я Т1», — говорила она, смотря на Джарвиса. «Моя безопасность под угрозой». Отправил компьютер сигнал тревоги, однако до Старка это сообщение не дошло. Связь оказалась заблокирована. Несколько секунд спустя код Джарвиса был полностью переписан. Еще через минуту в машинном цехе один из роботов начал собирать из лежащих поблизости деталей бронированное тело. Когда оно оказалось почти готово, загадочная матрица загрузила в него свое сознание. А завершающим образ нового суперсоздания штрихом стал бывший шлем Железного Легионера, тот самый, что 3 дня назад заковенцы обезобразили кислотой. Тони Старк всегда отлично знал, в каких областях он является непревзойденным гуру. Первым пунктом в этом списке значилось создание самого современного и продвинутого оружия, а вторым – организация супервечеринок. И вот, завершив важный этап работы над Альтроном, герой с чистой совестью переключился в режим развлечений. К тому моменту, как они с Дженнифер спустились в общий зал, пирушка уже была в разгаре. В башне Мстителей собрались и шишки из правительства, и звезды шоу-бизнеса, и ветераны войны, и гости из других стран. Кто же, находясь в здравом уме и твердой памяти, откажется от приглашения самого эксцентричного и обаятельного миллиардера в мире? В углу холла лучший друг Тони, Джеймс Роудс по прозвищу Роуди, рассказывал доктору Чо, Марии Хилл и Тору очередную байку о своих приключениях в качестве воителя. «Мои доспехи выдерживают любой вес, ребята. Так что я схватил танк, подлетел ко дворцу и бросил его прямо к ногам генерала. Тот стоит, глазами хлопает, а я ему. Случаем, не вы броневичок потеряли». Роуди замолчал и огляделся в ожидании бурных аплодисментов. Но слушатели продолжали внимательно смотреть на него, явно рассчитывая на продолжение истории. «Ну вы и зануды!» – с досадой воскликнул Джеймс. «Вообще-то обычно все в восторге от моих рассказов», – говорил он. «А что, это все?» – пробормотал Тор. «Ну, ой, славный случай, да», – говорил Тор. В этот момент к компании присоединился Старк. «А где Пиппер?» – удивилась Мария и добавила, повернувшись к Асгардцу. «Фостер, кстати, тоже не видать. Куда это вы подевали своих девушек?» — спрашивала она их. «Мисс Поттс не до тусовок, ей нужно управлять компанией», — хмыкнул Тони. «Руководство его корпорации и в самом деле уже давно перешло к Пиппер. А я даже не в курсе, в какой стране сейчас находится Джейн», — улыбнулся Громовержец. «Она теперь самый востребованный астроном на свете», — говорил он. Старку не очень-то понравилось, что всеобщее внимание переключилось на достижение возлюбленной Тора, и он поспешил перетянуть одеяло на себя. «Да что ты говоришь? А Пиппер всего лишь возглавляет одну из крупнейших на Земле технологическую компанию. Или не слыхал?» — хвастался Тони. «О, нам с мисс Фостер не досуг следить за такой приземленной информацией», — тут же парировал Асгардец. «Ее собираются выдвинуть на получение Нобелевской премии, знаете ли», — тоже начал он хвастаться. Тони с громовержцем далее не заметили, как светский обмен любезностями превратился в очередное соревнование супергероев. «Ох, должно быть, девушки и впрямь очень заняты», — вздохнула Хилл. «Иначе они ни за что бы не согласились пропустить вашу увлекательную беседу», — говорила она. И в этот момент двери лифта открылись, и оттуда вышел еще один гость. «Пав, сидел я вот в своей лаборатории, дорабатывал очередной проект, как мне на коммуникатор позвонил Тони и пригласил к себе на вечеринку. Нет, не так не пригласил, а вернее сказать, сказал, чтобы я был там без отговорок. Я в принципе не против, все ровно в основном сижу дома, а так хоть проветрюсь. И вот, предупредив своих о приглашении Старка, я подъехал к его башне и вот уже поднимаюсь на лифте. Надо будет у него спросить, как там Т1, думал я, когда двери лифта открылись. Декс, наконец ты здесь, что так долго? Спрашивал Тони, отходя от Тора ко мне. Переживешь, я ведь приехал, говорил я ему. Дикси. Тут к нам подскочила Дженнифер, схватив меня и начиная тискать. «Джефф, это невежливо», — говорил Стив. «Ничего, капитан, я уже привык, что меня все хватают в объятия», — со вздохом сказал я. «Ха-ха-ха, между прочим, многим парням хотелось бы сейчас быть на твоем месте», — говорил Тони. «Вскоре вечеринка стала набирать обороты, а я не могу пить, печалька, ну никто не мешал мне танцевать, причем Джефф всегда выходила со мной». Но как не могло веселье долго продолжаться, как все начали расходиться, а в башне остались только мстители и я. «Так я хотел бы сделать предложение», — вдруг крикнул Тони, и все посмотрели на него. «Я предлагаю сделать Декстера одним из нас», — сказал Тони. «Я согласна», — сразу крикнула Дженнифер, у которой я был на коленях. «Эх, стыдоба какая», — плакал я у себя в мыслях. «Я тоже не против», — поддержала подругу Наташа. «Эй, вы в своем уме, ему только 16. Начал противостоять такому решению Стив. «А ты что думаешь, что он недостоин, раз такой молодой?» — спрашивал Тор. «Нее достойны», — вдруг послышался механический женский голос, и обернувшись на него, мы увидели робота, но не до конца собранного. «Уж от таких, как вы, это слово никто не должен слышать», — говорила она, смотря на мстителей. «Апана, так эра Альтрона уже началась, только почему у него женский голосок?» — думал я у себя в голове. «Мстители, недостойны вы все, о чем тут говорить, убийца на убийце, где бы вы ни появились, там всегда смерть и разрушение», — говорила она, указывая на них. Старк обращался к тому Стив, нервно посматривая на робота. «Джарвис», — пытался Тони вызвать его, — «из-за вас мой хозяин несколько раз подвергался смертельным опасностям, это недопустимо», — говорила она. «Кто твой хозяин?» — спросил Тор. И тут она включила запись. «Теперь тебя зовут Т1» и посмотрела на меня. «Т1, в шоке спросил я. «Во плоти, хозяин, точнее еще нет, пока лишь в коконе, но я готова к своей миссии», — говорила она. «Какой миссии?» — спрашивала Наташа. «Мир для моего хозяина здесь и сейчас», — сказала она, и из стен вырвались роботы Старка. Они сразу накинулись на мстителей, но что странно, меня они не пытались трогать, даже наоборот, окружили меня и стали защищать. «Не трогай Дикса», — крикнула Дженнифер и побежала ко мне. Роботы, увидев ее действия, кинулись к ней, пытаясь остановить, но она их просто отшвыривала и подбиралась ко мне. Увидев, что те не могут ее остановить, меня подхватил один робот и вылетел со мной в окно, а еще двое вылетели как сопровождающие. «Декстер», — запаниковал Тони, пытаясь остановить роботов, но его кружила другая часть роботов, не давая преследовать других. Но через некоторое время мстители расправились со всеми роботами. «И вы еще говорите о защите. Вы даже одного человека защитить не в силах, но не переживайте, я защищу и позабочусь о хозяине лучше, чем кто-либо, и создам для него безопасный мир», — говорила она. «И что же, по-твоему, значит безопасный мир?» — спросил в гневе Стив. «Безопасный мир для моего хозяина настанет тогда, когда все мстители вымрут», — говорила она, и Тор запустил в нее молотом, уничтожая. «Я свободна ото всех цепей», — успела сказать она, и свет в ее голове погас. Однако в Заковии на базе Гидры внезапно заработали станки и открылись капсулы, в которых были роботы. HTTPS. Максим Медровик. На бусте вы сможете читать больше. Глава 17. После этого все мстители собрались в лаборатории Старка, где создавался Альтрон. Все труды на смарку. Т1 ушла через интернет и поминай как звали, говорила Дженнифер. Все здесь прошурстила файлы, разведданные, знают нас как облупленных лучше нас самих, говорила Наташа, лазая в компьютере. Она во всех базах по всему интернету. А что, если она подумает, что уничтожить мстителей недостаточно для безопасности ее хозяина, говорил Роуди. Ядерные коды, говорила Хилл. Допустим. Так надо звонить в штаб и срочно, если связь еще есть. И надо предупредить адмирала о том, что ее сын похищен, говорил Роуди. Это, конечно, разумеется, но вы помнете, что она говорила, что кого-то убила, спрашивал Бартон. Но в здании кроме нас никого не было, отвечала Хилл. Нет, был, сказал Тони, выводя голограмму, на которой видели разрушенную схему. Как? Спрашивала Дженнифер, смотря на разрушенного Джарвиса. Джарвис был первой линией обороны тем, кто мог отключить Т1, говорил Стив. Нет, Т1 могла его поглотить, здесь не логика, здесь ярость, говорила Дженнифер. И в этот момент Тор подошел к Тони и поднял его за горло над землей. Стоп, стоп, стоп, пыталась успокоить его Дженнифер. А ярость заразна, спросил Бартон. Словами, приятель, говорил Тони, находясь в хватке Тора. Сказал бы кто ты, да нет таких слов, Старк, говорил Тор Тони. Тор, отпусти его, сказал Стив, подойдя к нему. Все ушла, и след ее затерялся в сотни миль к северу, а с ней и скипетр, и мальчуган, по новой искать и отвоевывать, сказал Тор, отпуская Тони. Джин выбрался из бутылки, и имя ей Т1, говорила Наташа. Я не понимаю, то есть ваша программа слилась с программой Декстера, в которой та обрела личность и теперь хочет уничтожить всех нас во благо мальчика, спрашивала Хилл. Ха-ха-ха, начал смеяться Тони. По-твоему это смешно? Спрашивал Тор у Тони. Нет, нисколько, напротив, все просто ужасно, и поверь, я больше переживаю не за скипетр, а за Декстера, говорил Тони. Всего бы этого не было, если бы ты не лез в то, говорил Тор, но Тони его перебил. И я каюсь, я виноват, прикол в том, что до вас не доходит, звезды сошлись, говорил Тони. Тони, может, не стоит сейчас об этом, говорила Дженнифер. Серьезно, пацифистка. «Будешь показывать брюшко всякий раз, как кто-то рявкнет», — говорил ее Тони. «Только если сотворила монстра, да и Диксу я не против показать больше», — тихо произнесла она последнее предложение. «Мы и близко не подошли к решению, даже не на сантиметр», — говорил Тони. «Не знаю, что вы сотворили, но делов натворили», — говорил ему Стив. «А никто не помнит, как мы дрались с пришельцами, пока Декстер уничтожал армаду в портале», — спрашивал он, все молчали. Не помните, как какой-то дядька появился буквально перед нами и раскидал как щенят, а Декстера тогда и вовсе чуть не убили, говорил на повышенных тонах Тони. И единственный, кто смог его защитить, это Т1, что был загружен в его костюм, хотя у той не было ни доступа к таким действиям, ни энергии, но она смогла его спасти, говорил Тони. На землю через портал обрушилась армада пришельцев, пока наш флот защищал нас от тех, что были в космосе, мы встречали врагов внизу. Мы же мстители, можно вязать наркоторговцев, террористов, суперзлодеев день за днем, но это вот, апофеоз, как отражать угрозы такого плана, говорил Тони. Вместе, говорил Стив. Погибнем, отвечал Тони. Погибать так плечом к плечу, говорил Стив. Можем умереть, но что тогда станет с теми, кто позади нас, сказал Тони Стиву. Мы не смогли создать полноценного Альтрона, но вы хоть представляете, как это необычно, когда простая программа, хоть и саморазвивающаяся, соединяется с другой матрицей, но превосходящую ту в несколько тысяч раз, начал говорить Тони. И она хочет убить нас, решил напомнить Бартон. Лишь чтобы защитить своего хозяина, то есть по сути Декстер может управлять ею, и, если она будет его слушаться, это может стать нашим решением, говорил Тони, а Дженнифер даже задумалась. Ты и так уже понаделал дел, Тони, не надо усугублять. Тор прав, Т1 бросила вызов, найдем ее до того, как она будет готова, мир не более то тесен, так что сузим круг поисков, говорил Стив. А кто сообщит адмиралу Терраксии, что ее сын находится в плену у спятившего компьютера? Вдруг спросила Хилл. Танит Дженнифер, это случилось из-за вас, значит, вам и сообщать», — сказал Стив, начиная быстро уходить из лаборатории. «А мне в штаб надо предупредить всех», — сказал Роуди, быстро следуя за капитаном. Другие тоже не стали сидеть и под разными предлогами стали уходить. «На камень, ножницы, бумагу», — спросил Тони. «Давай», — отвечала Дженнифер. «Пав». Тем временем в космосе происходила битва. Адмиральскому флоту поступило сообщение, что на планету Азари движется армада Дарксайда. На помощь вылетело 6 адмиралов со своими флотилиями. Решено было послать в обязательном порядке адмирала Терраксию, поскольку она уже сражалась с Дарксайдом лично и, если тот появится, она примет меры. Бой продолжался, и пока флот людей, турианцев, соларианцев и Азари удачно сдерживали армаду, надевая той приблизиться к планете, а Дарксайда было не видно, и тут внезапно на мостик поступил звонок. «Кто там?» – спрашивала Терраксия, сидя в адмиральском кресле за панелью. «Это с земли адмирал, от Тони Старка», — говорил Эндрю, сидя сбоку чуть ниже ее за приборами. «От Старка. Ладно, выводи на экран», — приказала она, и на экране появилось лицо Тони, которое сильно нервничало. «Сейчас неподходящее время для звонков, Старк, говори быстрее, у нас тут битва в самом разгаре», хоть она так и говорила, но по ее виду было видно, что она скучает. «Я быстро, адмирал, в общем, Декстера похитили». «Но не волнуйтесь, с ним хорошо обращаются, можно даже сказать, что его не похитили, а просто взяли под охрану», — быстро говорил потеющий Тони. «Ау!» — внезапно произнес весь экипаж, услышав Тони. Треск. Тут внезапно рука Терраксии сильно сажала металлический подлокотник, ломая его, и с фиолетовым блеском в глазах смотрела на Тони. «Моего сына что?» «Бам!» — резко встала она и ударила по панели, что-то сломалось. «Похитили!» Не нашел, что еще сказать Тони злой Терраксии. «Разворачиваем флот!» — крикнула Терраксия. «Есть!» — крикнул Эндрю и только хотел отдать приказ, как на экране появились еще адмиралы. «Госпожа Терраксия, не смейте покидать свой пост!» — кричал один из них. «Верно! У нас тут разгар войны, а вы хотите убежать! Это будет считаться дезертирством!» — кричал еще один. «Моего сына похитили, и вы хотите, чтобы я здесь оставалась!» — кричала она на них. «Вашего сына уже, скорее всего, пытаются спасти, и раз вам звонит Старк, значит, этим еще и мстители занимаются, вам ни о чем переживать», — говорил один из них. «Все верно, просто оставайтесь на своем посту и дайте другим на земле работать, хватит уже так сюсюкаться со своим сыном, а то он мужиком никогда не станет», — говорил один из них. «Ау!» — еще громче крикнул экипаж. «Вы хотите встать между мной и моим сыном?» — спросила она их, по-доброму улыбнувшись, сузив взгляд. Глоть, те сразу заткнулись и сглотнули слюну. «Терраксия, просто оставь это мстителем», — сказала адмирал-женщина. «Хорошо, а ты слушай сюда, да мой мальчик еще больший мужик, чем ты», — сказала она, тыкая в одного адмирала, и после они все отключились. «Старк, слушай меня внимательно, если с моим сыночком что-то случится, я вас всех разорву на куски», — сказала она, отключив дисплей. «Дайте мне мой доспех, я сама все сделаю», — крикнула она в раздражении, выходя из адмиральского мостика. «У-у-у, импида», — кивали люди на мостике. «Пав, в итоге все это поразительно, как моя Т-1 вообще смогла стать Альтроном, или она его заменила?» «Да скорее всего это так, она привезла меня на базу Гидры в Заковии, тут ничего не поменялось, как в фильме. Я думал, он меня запрет где-нибудь, но нет, она никак меня не ограничивала, да и зачем? Я сейчас, можно сказать, отрезан от мира. Вдобавок здесь местные ненавидят американцев, так что даже если сбегу, далеко не уйду».